Литературная передача «Продолжение следует». Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, «Господа Головлёвы». Страница романа читает Олег Табаков. Часть восьмая. Вечером, в тот же день, во время чая, который на сей раз длился продолжительнее обыкновенного, Порфирий Владимирович некоторое время с той же загадочной улыбкой посматривал на Анненьку и, наконец, предложил: закусочки, что ли, велеть поставить? Что ж, велите. Тот лучше уж у дяди на глазах, чем по закоулкам. По крайней мере, дядя. Иудушка не договорил. Вероятно, он хотел сказать, что дядя, по крайней мере, удержит, но слово как-то не выговорилось. С этих пор каждый вечер в столовой появлялась закуска. Наружные ставни окон затворялись, прислуга удалялась спать, и племянницы с дядей оставались с глазу на глаз. Первое время Иудушка как бы не поспевал, но достаточно было недолговременной практики, чтобы он вполне сравнялся с Анненькой. Оба сидели, не торопясь выпивали и между рюмками припоминали и беседовали. Разговор сначала безразличный и вялый, по мере того, как головы разгорячались, становился живее и живее, и, наконец, неизменно переходил в беспорядочную ссору, основу которой составляли воспоминания о головлёвских умертвиях и увечьях. В конце концов, постоянные припоминания старых умертвий должны были оказать свое действие. Прошлое до того выяснилось, что малейшее прикосновение к нему производило боль. Естественным последствием этого был не то испуг, не то пробуждение совести, скорее даже последнее, чем первое. К удивлению, оказывалось, что совесть не вовсе отсутствовала, а только была загнана и как бы позабыта, и вследствие этого утратила ту деятельную чуткость, которую обязательно напоминает человеку о ее существовании. Иудушка в течение долгой пустоутробной жизни никогда даже в мыслях не допускал, что тут же, бок о бок с его существованием, происходит процесс умертвия. Он жил себе потихоньку да помаленьку, не торопясь да Богу помолясь, и отнюдь не предполагал, что именно из этого-то и выходит более или менее тяжелые увечья, а, следовательно, тем меньше мог допустить, что он сам и есть виновник этих увечий. И вдруг ужасная правда осветила его совесть. Но осветила поздно, без пользы, уже тогда, когда перед глазами стоял лишь бесповоротный и непоправимый факт. Вот он состарился, одичал, одной ногой в могиле стоит, а нет на свете существа, которое приблизилось бы к нему и пожалело бы его. Зачем он один? Зачем он видит кругом не только равнодушие, но и ненависть, отчего все, что не прикасалось к нему, все погибло? Вот тут, в этом самом Головлеве, было когда-то целое человечье гнездо. Каким образом случилось, что и пера не осталось от этого гнезда? Из всех выпистыванных в нем птенцов уцелела только племянница, но и та явилась, чтобы надругаться над ним и доконать его. даже Евпроксеюшка уж на что простодушна, и та ненавидит. Она живет в Головлеве, потому что отцу ее Пономарю ежемесячно посылается отсюда домашний запас, но живет, несомненно, ненавидя, и ей он, Иуда, нанес тягчайшие увечья, и у ней он сумел отнять свет жизни, отняв сына и бросив его в какую-то безымянную яму. К чему привела вся его жизнь? Зачем он лгал, пустословил, притеснял, скопидомствовал? Даже с материальной точки зрения, с точки зрения наследства, кто воспользуется результатами этой жизни? Кто? Повторяю, совесть проснулась, но бесплодно. Иудушка стонал, злился, метался и с лихорадочным озлоблением ждал вечера, чтобы утопить в вине совесть. Он ненавидел распутную девку, которая с такой холодной наглостью бередила его язвы, и в то же время неудержимо влекся к ней, как будто еще не все между ними было высказано, а оставались еще и еще язвы, которые тоже необходимо было растравить. Каждый вечер он заставлял Анненьку повторять рассказ о Любенькиной смерти, и каждый вечер в уме его больше и больше созревала идея о саморазрушении. Сначала эта мысль мелькнула случайно, но по мере того, как процесс умертвий выяснялся, она прокрадывалась глубже и глубже и, наконец, сделалась единственно светящейся точкою во мгле будущего. К тому же и физическое его здоровье резко пошатнулось. Он уже серьезно кашлял и по временам чувствовал невыносимые приступы удушья, которые, независимо от нравственных терзаний, сами по себе в состоянии наполнить жизнь сплошной агонией. Все внешние признаки специального головлевского отравления были налицо, и в ушах его уже раздавались стоны братца Павлушки Тихони, задохшегося на антресолях Дубровинского дома. Однако же эта впалая худая грудь, которая, казалось, ежеминутно готова была треснуть, оказывалась удивительно живучей. С каждым днем вмещала она все большую и большую массу физических мук, а все-таки держалась, не уступала, как будто и организм своей неожиданной устойчивостью мстил за старые умертвия. Неужели ж это не конец? Каждый раз с надеждой говорила Удушка, чувствуя приближение припадка, а конец все не приходил. Очевидно, требовалось насилие, чтобы ускорить его. Дело было в исходе марта, и страстная неделя подходила к концу. Как не опустился в последние годы Порфирий Владимирович, но установившееся еще с детства отношение к святости этих дней подействовало и на него. Мысли сами собой настроились на серьезный лад, в сердце не чувствовалось никакого иного желания, кроме жажды безусловной тишины. Согласно с этим настроением, и вечера утратили свой безобразно пьяный характер и проводились молчаливо в тоскливом воздержании. И Удушка, и Анненька сидели вдвоем в столовой. Не далее, как час тому назад, кончилась всеночная, сопровождавшаяся чтением 12 Евангелий, и в комнате еще слышался сильный запах ладана. Часы пробили 10, домашние разошлись по углам, и в доме водворилось глубокое, сосредоточенное молчание. Анненька, взявши голову в обе руки, облокотилась на стол и задумалась. Порфирий Владимирович сидел напротив, молчаливый и печальный. На Анненьку эта служба всегда производила глубоко потрясающее впечатление. Еще будучи ребенком, она горько плакала, когда батюшка произносил: «Сплетши венец из терния, возложиши на главу его и трость в десницу его». И всхлипывающим дисконтиком подпевала дьячку: «Слава да долготерпению твоему, Господи, слава тебе!» А после всеночной вся взволнованная прибегала в девичью, и там среди сгустившихся сумерек Арина Петровна не давала в девичью свечей, когда не было работы, рассказывала рабыням страсти Господни. Лились стихии рабьи слезы, слышались глубокие рабьи воздыхания, рабы не чуяли сердцами своего господина и искупителя, верили, что он воскреснет, воистину воскреснет. И Анненька тоже чуяла и верила. За глубокой ночью истязаний, подлых издевок и покиваний для всех этих нищих духом виднелось царство лучей и свободы. Сама старая барыня Арина Петровна, обыкновенно грозная, делалась в эти дни тихою, не брызжала, не попрекала Анненьку сиротством, а гладила ее по голове и уговаривала не волноваться. Но Анненька даже в постели долго не могла успокоиться, вздрагивала, металась, по нескольку раз в течение ночи вскакивала и разговаривала сама с собой. Потом наступили годы учения, а затем и годы странствования. Первые были бессодержательные, вторые — мучительно пошлы. Но и тут, среди безобразия актерского кочевья, Анненька ревниво выделяла святые дни и отыскивала в душе отголоски прошлого, которые помогали ей по-детски умиляться и вздыхать. Теперь же, когда жизнь выяснилась вся до последней подробности, когда прошлое прокляло само собой, а в будущем не предвиделось ни раскаяния, ни прощения, когда иссяк источник умиления, а вместе с ним иссякли и слезы, впечатление, произведенное только что выслушанным сказанием о скорбном пути, было поистине подавляющим. И тогда в детстве над нею тяготела глубокая ночь, но за тьмою все-таки предчувствовались лучи. Теперь ничего не предчувствовалось. Ничего не предвиделось. Ночь, вечная бессменная ночь, и ничего больше. Анненька не вздыхала, не волновалась и, кажется, даже ни о чем не думала, а только впала в глубокое оцепенение. С своей стороны и Порфирий Владимирович с не меньшей аккуратностью с молодых ногтей чтил святые дни, но чтил исключительно с обрядной стороны, как истый идолопоклонник. Каждогодно, накануне Великой Пятницы, он приглашал батюшку, выслушивал евангельское сказание, вздыхал, воздымал руки, стукался лбом о землю, отмечал на свече восковыми катышками число прочитанных Евангелий, а все-таки ровно ничего не понимал. И только теперь, когда Анненька разбудила в нем сознание умертвий, он понял впервые, что в этом сказании речь идет о какой-то неслыханной неправде, совершившей кровавый суд над истиной. Конечно, было бы преувеличением сказать, что по поводу этого открытия в душе его возникли какие-то жизненные сопоставления, но несомненно, что в ней произошла какая-то смута, почти граничащая с отчаянием. Эта смута была тем мучительнее, чем бессознательнее прожилось то прошлое, которое послужило ей источником. Было что-то страшное в этом прошлом. А что именно, в массе невозможно припомнить, но и позабыть нельзя. Что-то громадное, которое до сих пор неподвижно стояло, прикрытое непроницаемую завесою, и только теперь двинулось навстречу, каждоминутно угрожая раздавить. Если бы еще оно взаправду раздавило, это было бы самое лучшее. Но ведь он живуч, пожалуй, и выползет. Нет. Ждать развязки от естественного хода вещей слишком гадательно. Надо самому создать развязку, чтобы покончить с непосильной смутою. Есть такая развязка? Есть. Он уже с месяц приглядывается к ней, и теперь, кажется, не проминет. В субботу приобщаться будем, надо на могилку к покойной маменьке проститься сходить. Вдруг мелькнуло у него в голове. Сходим, что ли? Обратился он к Анненьке, сообщая ей вслух о своем предположении. «Пожалуй, съездимте». «Нет, не съездимте», а начал было Порфирий Владимирович и вдруг оборвал, словно сообразил, что Анненька может помешать. А ведь я перед покойницей маменькой, ведь я ее замучил, я. Бродила между тем в его мыслях, и жажда проститься с каждой минутой сильнее и сильнее разгоралась в его сердце. Но проститься не так, как обыкновенно прощаются, а пасть на могилу и застыть в воплях смертельной агонии. «Так ты говоришь, Любенька, сама от себя умерла?» — вдруг спросил он, видимо, с целью подбодрить себя. «Так и сказала. Пей, подлая!» — переспросил он, когда она подробно повторила свой рассказ. «Да, сказала. А ты осталась? Не выпила?» «Да. Вот живу». Он встал и несколько раз в видимом волнении прошелся взад и вперед по комнате. Наконец подошел к Анненьке и погладил ее по голове. Бедная ты моя», — произнес он тихо. При этом прикосновении в ней произошло что-то неожиданное. Сначала она изумилась, но постепенно лицо ее начало искажаться, и вдруг целый поток истерических, ужасных рыданий вырвался из ее груди. «Дядя, вы добрый, скажите, вы добрый!» — почти криком кричала она. Прерывающимся голосом среди слез и рыданий твердила она свой вопрос, тот самый, который она предложила еще в тот день, когда после странствия окончательно воротилась для водворения в Головлеве, и на который он в то время дал такой нелепый ответ. «Вы добрый, скажите, ответьте, вы добрый!» «Слышала ты, что за всенощной сегодня читали?» — спросил он, когда она, наконец, затихла. «Ах, Какие это были страдания! Ведь только этакими страданиями можно и простил всех навсегда. Он опять начал большими шагами ходить по комнате, убиваясь, страдая и не чувствуя, как лицо его покрывается каплями пота. «Всех простил», — вслух говорил он сам с собою. «Не только тех, которые тогда напоили его оцетом, желчью, но и тех, которые и после, вот теперь и впредь, во веки веков будут подносить к его губам оцет, смешанный желчью. Ужасно! Ах, это ужасно!» И вдруг, остановившись перед ней, спросил: «А ты простила?» Вместо ответа она бросилась к нему и крепко его обняла. «Надо меня простить! Надо меня простить!» — продолжал он. «За всех, и за себя, и за тех, которых уже нет. Что такое сделалось?» — почти растерянно восклицал он, озираясь кругом. «Где все?» Измученные, потрясенные, разошлись они по комнатам. Но Порфирию Владимировичу не спалось. Он ворочался сбоку на бок в своей постели и все припоминал, какое еще обязательство лежит на нем. И вдруг в его памяти совершенно отчетливо восстановились те слова, которые случайно мелькнули в его голове часа за два перед тем. «Надо на могилку к покойнице маменьке проститься, сходить». При этом напоминании ужасное томительное беспокойство овладело всем существом его. Наконец он не выдержал, встал с постели и надел халат. На дворе было еще темно, и ниоткуда не доносилось ни малейшего шороха. Порфирий Владимирович некоторое время ходил по комнате, останавливался перед освещенным лампадкой образом искупителя в терновом венце и вглядывался в него. Наконец он решился. Трудно сказать, насколько он сам сознавал свое решение. Но через несколько минут он, крадучись, добрался до передней и щелкнул крючком, замыкающим входную дверь. На дворе был ветер, и крутилась мартовская мокрая метелица, посылая в глаза целые ливни талого снега. Но Порфирий Владимирович шел по дороге, шагая по лужам, не чувствуя ни снега, ни ветра, и только инстинктивно запахивая полы халата. На другой день, рано утром, из деревни ближайшей к погосту, на котором была схоронена Арина Петровна, прискакал верховой с известием, что в нескольких шагах от дороги найден закоченевший труп головлевского барина. Бросились к Аненьке, но она лежала в постели в бессознательном положении со всеми признаками горячки. Тогда снарядили нового верхового и отправили в Горюшкино к сестрице Надежде Ивановне Галкиной, дочке тетеньки Варвары Михайловны, которая уже с прошлой осени зорко следила за всем происходившим в Головлеве. Вы слушали 8-ю заключительную передачу по роману Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина «Господа Головлювы». Читал Олег Табаков. Запись из фондов радио.